Третье. Бой гремел на высотах у городка Данди в 40 милях на север от Леди Смита. Шла яростная перестрелка. Продвигаясь вдоль железной дороги на юг и все ожидая нападения англичан, передовые отряды дошли до лагеря противника в котловине возле города. Это был тот самый лагерь, рядом с которым они подорвали дорогу. Только теперь войска в нем прибавились. На горе Дундигиль, с которой гайлендеры обстреляли Петра, англичане установили пушки, приготовились обороняться. Генерал Мейер приказал выкатить в стрелковые цепи свои орудия. Это походило на дерзость. Пушек было всего 2 против 12 английских. Вообще с артиллерией бурам приходилось туговато. На всю трансвальскую армию насчитывалось только 4 осадных орудия «Крезо», 48 полевых пушек, до 20 скорострельных, 37-миллиметровых орудий, называемых гранатными пулеметами. Впрочем, и у англичан на первых порах артиллерии было не густо. Обе пушки поставили напрямую наводку. Петр залюбовался артиллеристами. Они стреляли спокойно, не суетясь, вроде бы не обращая внимания на град пули снарядов. Они были совсем юными, эти бравые пушкари. Артиллеристов буры отбирали специально. Инженер Леон самолично проверял их знания, особенно опирая на математику. Старички были сильны мне лишь тогда, когда требовалось посчитать монеты в кубышках, потому в артиллерии и служила в основном молодежь. Петр почувствовал, что рядом с ним, за камнем, появился еще кто-то. Он оглянулся. Это был Лука Мейер, генерал. — Где фельдкорнет Боза? — спросил он. Петр указал. Боза залег за ближним скальным выступом. Мейер перебежал туда. Петр на всякий случай за ним. — Почему молчит твой пулемет, Боза? — сердито спросил генерал. Седой гигант отмахнулся. — Зачем я буду тратить зря патроны? Мы ружьями перебьем их всех. Мейер было нахмурился, но тут же рассмеялся. — Узнаю старую бурскую закваску. — Ну, смотри, тебе виднее. Тут он глянул влево и увидел под горой развороченное полотно железной дороги. Ткнул в его сторону коротким толстым пальцем. — Славно твои ребятки сварганили это дельце! Боза кивнул на Петра. — Его рук дело. Мейер внимательно посмотрел на Петра. Парень, видно, понравился ему. — Добрый бур, — сказал генерал. Снаряды англичан рвались все чаще. — Ну что ж, надо ждать атаки, — сказал Мейер и повернулся к Петру. — Вот что! — Молодец! Беги вниз на коня и лети навстречу команданту Эразмусу. Его колонна уж должна подойти. Пусть он ее разворачивает по ту сторону дороги, чтобы огонь во фланг англичанам. Понятно? — Понятно. Петр вскочил и побежал. Он пробегал совсем близко от пушки, когда английский снаряд разорвался, ударившись прямо об орудие. Наводчик рухнул без головы. Рядом весь в крови упал заряжающий. Осколки просвистели над Петром. Колонну Эразмуса он перехватил за милю до бурского лагеря. Командант, густо заросший черным волосом, неуклюжий и угрюмый мужлан, выслушав приказание, буркнул: «Показывай, куда! Веди!» Петр выявил колонну во фланг англичан в самое подходящее время. Гайлендеры двинулись на штурм высоты, занятые отрядом Бозы. Перебегая от укрытия к укрытию, они стреляли и продвигались, упрямо продвигались вперед. Эрасмус приказал рассыпаться в цепь и открыть огонь. — Действуйте! — Бою каждый сам себе, офицер! — напутствовал он подчиненных, сам поудобнее устроился за вамшелым камнем и тут же метким выстрелом свалил подвернувшегося на мушку шотландского лейтенанта. Огневой удар с фланга был неожиданным для атакующих. Бросая на поле боя трупы, гайлендеры поспешно отступили. — Эй, проводник! — окликнул Эрасмус Петра. — Возвращайся к генералу Мейеру! Скажи, что я выполнил его приказ. Луку Мейера Петр рассчитывал найти на огневых позициях, но едва въехал в лагерь, сразу же наткнулся на генерала. Сидя возле палатки Боза, он жадно ел. В бороде застряли кусочки хлеба и мяса. Петр доложил. — Садись, — кивнул Мейер. — Положи-ка ему, красавица, рагу. Он этого вполне заслужил. Последние слова были обращены к Белли. — Питер, как там Дик? — Не знаю. Я оттуда уж давно. — Там все превосходно. Мейер ободряюще подмигнул Белли. — Тебя Питер спрашивал какой-то Коуперс. Это, наверное, тот, о ком ты нам рассказывал? — Ян? Ну, не знаю, Ян или не Ян, но славный человек. Где он? — Он у тех костров. Их прибыло человек 50. Отдыхают. Наскоро поев, Петр почти побежал к большой поляне, на которой курились костры. Возле сидели лениво бродили несколько десятков буров. Он шел, вглядываясь в людей, и вдруг услышал: «Масса! Питер!» Навстречу ему, расплывшись в улыбке, шагал Мангвайло. Через минуту они уже обнялись с Коуперсом. Потом долго рассматривали друг друга, хмыкали и улыбались молча. Ян почти не изменился за эти годы, только стал, пожалуй, более поджаром, а кожа на лице еще потемнела, и резче выделялись белесые, совсем выгоревшие брови. — Масса, Питер! — робко прервал молчание Мангвайло. — С вами был тогда мальчик, его звали Кааму, он здесь. — Здесь, Мангвайло, здесь. Только он совсем уж не мальчик, мужчина. Он возле тех палаток за перелеском. — Вы разрешите, Масса Ян, я поищу Кааму. — Беги, старик, беги, ищи. — Весело разрешил Ян. Они присели в тени большой смоковницы и начали рассказывать каждый о себе. Но толку от этих рассказов было мало. Друзья перебивали друг друга вопросами и восклицаниями, прыгали с первого на третий. — А сейчас ты к нам? — спросил, наконец, Петр. — Кому это к вам? — усмехнулся Ян. И рассказал, что он состоит в особом отряде, который организован одним из йоханнесбургских адвокатов. Отряд небольшой, всего 45 человек, пока никому не подчинен. Его задача — разведка, диверсии, внезапные налеты на врага. У вас в России, когда вы воевали с Наполеоном, был такой партизан Давыдов. О нем нам рассказывал командир и сказал, что мы будем действовать как Давыдов. — Слушай, — воскликнул Ян, его осенило, — давай в наш лагерь. — А? — не дав Петру ничего сообразить, вскочил. — Идем, идем к командиру. Этого человека Петр узнал сразу. Адвокат Террон узнал и тот. — Я помню. Мы познакомились с вами в книжной лавке. Только вот имя, простите, забыл. Петр Ковалев. — Питер! Просто Питер! — весело поправил Ян, обрадованный, что Террон и его друг оказываются знакомы. — Меня зовут Губерт. — Террон протянул руку. — Итак, в наш отряд? — Я должен подумать, посоветоваться с своим другом. Он тоже русский. — Вот и друга тащите с собой. — Я посоветуюсь. — Сдержанно, — повторил Петр. Террон сказал, что вот-вот должна подойти главная бурская колонна, а с ней ассистент генерал Луис Бонта, его приятель. С ним он надеется уточнить задачи своего отряда. — Ассистент генерал? — удивленно переспросил Петр. Несколько дней назад он был только ассистент фельдкорнетом. — Был, — улыбнулся Террон. — Ну, просто на роду написано быть генералом. Богат, предприимчив, образован, талантлив. Он еще, помяните меня, возглавит наше правительство. Это мы с вами отвоюем и вернем к своим делам, а Бота пойдет выше. Не знал Террон, что его пророчество относительно Луиса Бота сбудется. Тот действительно пойдет выше и станет премьер-министром будущего Южноафриканского союза. А вот насчет себя и Петра... Террон ошибался. Подошла колонна под командованием генерала Шалька Вильяма Бургера. Еще один отряд буров занял нависшую над английскими позициями гору Запада. Теперь англичане были обложены с трех сторон и под густым обстрелом не могли поднять голов. Но к вечеру Бургер приказал отвести бойцов для отдыха. На огневых позициях осталось лишь охранение. На утро английский лагерь был пуст. Ночью воинские части вышли через горловину мешка и ускоренным маршем двинулись к леди Смиту, чтобы соединиться с войсками генерала Уайта. Они отступили столь поспешно, что бросили боевые и продовольственные запасы и оставили раненых, даже самого начальника лагеря, генерала Саймонса. Мэр и Бота предложили преследовать англичан. Конные буры еще легко могли бы успеть догнать противника. — Не к чему, господа, — хмуро сказал Бургер. Худой и длинный он смотрел поверх голов своих собеседников. — Никуда они от нас не уйдут.